Вы душу рвете на скамейках в парках, и не хватает третьей вам струны, а мы сидим, как в клетках зоопарков, но не хотим уехать из страны. Давно уже не ходим пешкадралы, хоть диски кидаем задарма, завидуем цыганам и гусарам, но не кладем гитары в закрома. Завидуем цыганам и гусарам, но не кладем гитары в закрома. Вам не понять, как все мы жили, нас не унять и не унизить, вот в чем соль. И если уж дружили, так и дружили, хоть изредка нас разъедала моль. В какие заварухи попадали, теряли мы друзей за просто так. Какие мы вершины покоряли, оказалось, это блеф, спектакль. Спасибо, что желаете удачи, я буркнула, удачи есть и не унести. Я отправляюсь тихо я на дачу, чтоб помолчать, себя вновь обрести. Что ждет вас, ваши струны так непрочны, а глотка уж насажена вся в хлам. А малолетки нынче так порочны, и денег нет скитаться по горам. Я ухожу, неся свою поклажу, жалея вдруг, что быстро сорвалась. Но губы я свои не напомажу, гитару глажу, нарвусь я в сласть. Но душу не продам и не изгажу, гитару глажу, нарвусь я в сласть. Вы душу рвете на скамейках в парках, и не хватает третьей вам струны, а мы сидим, как в клетках зоопарков, но не хотим уехать из страны. Давно уже не ходим пешкадралом, и диски не кидаем задарма. Завидуем цыганам и гусарам, но не кладем гитары в закрома. Завидуем цыганам и гусарам, но не кладем гитары в закрома. Но не кладем гитары в закрома. Но не кладем гитары в закрома.